о том, как Девана летала в великанскую страну. Долго у Перуна и Летницы не было детей, и небожители удивлялись, почему. Всем ведь хорош и крепок был огнекудрый бог-громовержец. Крепки были его чресла. Недаром еще в чреве у рыбы-кита он показал себя не мальчиком, но мужем. Всем была хороша, плодна Летница, и стан белый, и ягодицы, что маковицы. Оттого, не имея своих детей, Перун частенько мял белые тела дев, зачиная многочисленное потомство. Говорят, что было у него множество возлюбленных среди богинь и смертных девушек. Не зря Перуну, приняв облик своего брата Ладана, удалось соблазнить Злату, верную служанку богини Дирцей, и произвести от нее дочь, строптивую Лату. Между тем, Сварогу и Ладе надоело выслушивать жалобы Летницы, и обитатели Ирия стали опасаться того, что если так дальше дело пойдет, тепло и жар полдня покинут божественный сад. Тогда перестанут наливаться спелостью плоды на яблонях, и боги скоро одряхлеют и состарятся. Но вот однажды к Перуну и Летнице явился Зелу, посланец Велеса, и спросил: «Что же вы сидите такие хмурые? Пока я шел сюда, слышал бесконечные разговоры и перешептывания, будто не в Ирий явился, а никуда и не отлучался из сумрачной Нави. Впрочем, теперь у нас будет повеселее. Нет в пекельном царстве нынче конца крикам, сварам и войнам». Покачали головой боги. «Все было бы у нас хорошо, только у Перуна и Летницы детей нет». Но Зелу, едва бросив взгляд на молодую женщину, только рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ну так скоро будут, не видите, что ли? Она в тягости!» «Как ты говоришь?» — даже вскричал Сварог и другие боги. «Мы все давно здесь живем, а того и не ведаем». «Зато ведаю я. Летница родит сына и дочь. Будут они близнецами, как Радигаст и Марана. С сыном все будет хорошо. Прослывет он своей силой и мудростью. А вот как дочери исполнится 15 лет, она влюбится в великана и пойдет всюду летать, странствовать, и нигде не будет ей покоя». Боги только переглянулись. «Что это за пророчество такое?» Но Зелу, смутив своими речами обитателей Ирия, уже умчался куда-то дальше по делам. Может, в страну великанов отправился? А Перуну и Летнице оставалось только гадать. Вот пророк проклятый. Уж не к Велесу же было отправляться расспрашивать, в чем тут дело. Летница до сих пор помнила, как тот похитил ее вместе со стадом кудрявых облаков и запер в пещере. В скором времени Летница родила сына Ярилу и дочь Девану. Поскольку мальчику ничто не угрожало, боги оставили его в Ирии. А что касается Деваны, тут все задумались, как оградить девочку от исполнения пророчества. Тогда Морана и предложила: «Надо будет выстроить подземные палаты, чтобы она там жила день и ночь все с огнем, и чтобы мужчин не видела». После этого Девану спустили в подземные палаты, стали растить там. Перун приказал, когда девочка спала, докладывать ему, как Девана вела себя, что делала. Придет, бывало, грозный отец, сядет рядом на постель, посмотрит на красоту дочери и чуть не заплачет. Так росла Девана не по дням, а по часам. Тетки-берегини учили ее, служанки ходили за ней, не давали богине знать, что есть на белом свете мужчины. да и белого света девушка не видела. Но время шло. Исполнилось диванье 15 лет. В ту пору сели боги пировать в Ирии. Теткам-берегиням и служанкам невмоготу стало скучать взаперти в подземелье. Вот пошли они тихонько в белокаменные палаты. А дивана спокойно почивала, пока не проснулась и не пошла ходить по пустым комнатам. Присмотрщики так спешили, что забыли затворить последнюю дверь. А оттуда белый свет так и льется. Подошла к двери дивана и увидела лестницу. Поднялась по ней, а там... Стала дивана ходить всюду и зорко смотреть. Сперва заметила она двор, на котором стояли повозки с возницами. Поскольку дочь Перуна до тех пор не видала мужчин, она решила, что перед ней какие-то благородные животные, подобные двуногим коням. Подивившись их странному виду, она пошла дальше и увидела в конце двора калитку. Отворив ее, она вышла в Ирийский сад, а в саду еще краше. Всюду высокие ветвистые деревья, отягощенные спелыми яблоками. Каждое само в рот просится. А еще под одним деревом увидала дивана какие-то необычные цветы. Они были синими, но резные края их лепестков пылали ярким пламенем. От цветов исходил чудесный аромат, который так и манил улечься на мягкую траву и больше не просыпаться. «Это, наверное, цветы забвения», — догадалась дивана, вспомнив, что точно такой же цветок, как ей рассказывали тетки-берегини, однажды нашла Морана перед тем, как грозный Иеса похитил ее и унес в свое подводное царство. Сама не зная зачем, дивана сорвала пучок таких цветков и, спрятав их за пазухой, отправилась дальше. Наконец, дочь Перуна вышла на самый край сада, с которого открывался вид на сияющие под солнцем и звездами палаты, в которых пировали и веселились боги. Украшенные богатой резьбой, увенчанные ветвистыми оленьими рогами, разноцветными маковками и шатрами, они сверкали и горели, словно чистое золото. Между тем вернулись тетки, берегини и дослужанки. Нет узницы. Сбежала. Бросились они во двор и первым делом расспросили возниц. «Не видели ли вы кого?» «Видели», — ответили возницы. «Стояла тут какая-то прекрасная девушка, которую до сих пор мы никогда не встречали. А потом она заметила калитку и пошла прямо в сад». Бросились в сад присмотрщицы и, наконец, нашли диван. Стояла девушка на кочке зеленого дерна и смотрела во все глаза на обиталище богов. Тут, заметив теток берегинь и служанок, она чуть не с кулаками накинулась на них. Все же дочь громовержца. «Ах, вы такие сякие! Почему до сих пор скрывали от меня настоящую красоту мира? Сколько еще собирались взаперти, как зверюшку какую-то держать?» Да только надсмотрщицы не лыком были шиты, а тетки-берегини. Те помнили времена самого сотворения мира. Не зря еще Марану успели понянчить. «Только ты одна, думаешь, взаперти сидела? Еще один есть могучий юноша, славный охотник Ориен из страны великанов. И вот он также под замком пребывает. На него никому из женщин не велено смотреть». Лицо у диваны тотчас раскраснелось. «Ах, как бы я хотела на этого Ориена хотя бы одним глазком взглянуть!» «Хорошо, ты обязательно увидишь его, а теперь пойдем с нами», — взмолились тетки-берегини. Дивана сразу утешилась такими словами и сама пошла обратно в подземелье. Через какое-то время дивана велела теткам-берегиням и служанкам указать ей на все, что было в подземных палатах. Сначала присмотрщики ходили с богиней, на все ей указывали, а потом, как подошли к окованной медными полосами двери с толстыми кольцами, так и назад повернули. «Что же вы меня туда не ведете?» — нахмурилась Дивана. Тетки-берегини и служанки стали девушку отговаривать. «Там смотреть нечего, просто запертой комната стоит. В нее может заходить только один твой отец Перун. Он страшно рассердится, если узнает, что в комнате кто-то был, кроме него». «Ах так!» — Дивана даже притопнула ногой. «Ну, тогда живо несите ключ от этой двери, иначе я велю выломать ее». Поняли присмотрщики, что, видно, в который раз от судьбы не уйдешь, и отомкнули комнату. Зашла туда Дивана и увидела лежащего в клетке огромного мертвого орла. «Что это такое?» — спросила богиня. «Это птица, которая целый день крепко спит, а по ночам на ней отец твой летает», — сказала старшая из теток Берегинь. «Откуда же она взялась? Когда-то, еще до того, как Перун родился, у владыки Сварога был огромный орел», — добавили две другие Берегини. «Потом орел улетел, но оставил перо. Вот из этого пера появилась новая птица». Этот рассказ очень понравился Диване. Глаза ее сразу заблестели. «А что у нас есть еще интересного, что я еще не видала? Вы говорили, что покажете мне славного охотника Орьена из страны великанов». «Нет, это пока никак невозможно». «Так скажите хотя бы, каков он из себя?» Тетки-берегини улыбнулись. «Ну что ж, тогда пойдем». На этот раз тетки-берегини сами привели Дивану в другую потаенную комнату. Едва богиня переступила порог, как увидела множество изваяний. Все эти юноши и мужчины стояли как живые. Один другого краше. Растерялась Дивана, ведь прежде она видела только возниц, да и тех мельком. «Который же Орьен?» «Сама догадайся», — сказала старшая из теток-берегинь. Дивана походила-походила, да увидела одно изваяние, закрытое покрывалом. Вот она сдернула его и сразу покраснела. «Разве может быть такая красота?» — подумала богиня. И задумала она тут лететь к этому прекрасному юноше на отцовском орле. А чтобы присмотрщики ничто не заподозрили, только сонно зевнула. «Он и вправду красив, но все же не настолько, чтобы из-за него забыть о сладком сне. Я сегодня успела находиться с вами». Вот вернулась Дивана в свои покои и почти сразу заснула. Но едва тетки-берегини и служанки отправились почевать, как богиня встала, тихонько оделась в легкое до колен платьице, поверх него накинула дорожный плащ, вскочила в туфельки и тихонько выскользнула из комнаты. Но когда Дивана подошла к дверям, за которыми находился орел, ее встретили две присмотрщицы. Не разглядев богиню в темноте, они спросили: «Кто идет?» «Нонцена, богиня ночи. Спите?» — сказала Дивана. И, достав пучок цветов забвения, коснулась каждой девушки. Присмотрщицы сразу и уснули, а Дивана взяла ключи у одной из них и вошла в потаенную комнату. А там уже ее ждал орел. Огромная птица сидела, расправив крылья. «Я к тебе», — сказала богиня. «Нельзя ли мне, как и моему отцу, слетать в другую страну?» Орел покрутил головой. Посмотрел сперва на Дивану одним глазом, потом другим. «Вижу, ты настоящая дочь Перуна. Ну а поскольку это твоя первая просьба, я с радостью тебе послужу». Вот села Дивана между крыльями орла. Птица несколько раз взмахнула крыльями, и тут раскрылся потолок. Не успела Дивана дух перевести, как орел взлетел в самое поднебесье. Летели, летели они, пока под ними не раскинулся огромный лес. Это было уже самое начало великанской страны. Еще долго летели орел и богиня над макушками исполинских деревьев. Казалось, конца не будет черному лесу. Но вот впереди сверкнуло что-то. Это оказались два каменных города. На их стенах стояли великаны и переговаривались друг с другом. «Посмотри, что это такое?» — сказал один великан. «Это к нам приближается какая-то птица, а на ней...» — ответил другой. Но не успели великаны сообразить, что им делать, как орел взял и заклекал. От его крика оба стражника попадали. Тут орел, перелетев через стену, прямиком направился к окну высокого дома. К счастью, у дома было отворено окно. Орел влетел в комнату и сел на пол. Дивана слезла с птицы и огляделась. Прямо перед ней, в огромном каменном кресле, выставив ноги, спал прекрасный юноша. Был он, правда, великанского роста и очень крепок и жилист, однако же лицо у него было совсем не свирепое, а такое же прекрасное, как у того изваяния под покрывалом. А еще на коленях у Орьена лежала раскрытая книга. Это уже было совсем не похоже на грубых великанов, которые считали всякую грамоту головной болью и заумью. «Вставай! Я прилетела к тебе издалека, из Ирия, страны богов!» — закричала Дивана в уши юноши. Но великан только сонно заворочился и перевернулся на другой бок. «Не видишь, разве? Он крепко спит!» — сказал орел. «Отчего же так?» «От того, что Орьен, видно, несколько дней глаз не смыкал. Все читал книгу и тебя дожидался». «Меня?» «Так ведь книга эта непростая. Посмотри, у нее между листами несколько страниц из книги глубины заложено. Орьен знал, что ты прилетишь». Хотела Дивана к юноше подойти, но орел принялся ее поторапливать. «Скоро великаны очнутся и придут сюда, чтобы схватить нас. Но ты не огорчайся, я тебе и во второй раз сослужу. Только нам надо будет раньше вылететь». Вот как только Дивана отбыла на своей чудо-птице, Орьен очнулся и первым делом спросил вошедших в комнату великанов. «Вы кого-нибудь видали?» Стыдно стало часовым, что они проворонили незваную гостью и потому соврали. «Нет, никого не видали. Даже ворон мимо нас не пролетал». Орьен только покачал головой. «А мне показалось, что кто-то в комнате был». Великаны, весело переглянувшись, загоготали. Были они не очень догадливы, но тут все-таки сообразили, что сказать. «Это на тебя ветром с огна подуло! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Между тем, поутру встали тетки-берегини и служанки. Пошли к Диване, а богиня еще с постели не поднималась. Наконец пробудилась Дивана, хмурая, невеселая, стала по палатам ходить и вздыхать. «Ах, какой день долгий! Поскорее он бы уж закончился!» Вот ночью, как все уснули, Дивана вскочила со своей кровати. Да поскорее вон из опочивальни, чтобы пораньше в великанскую страну вылететь. В попыхах не заметила, что туфельки оставила. Так босиком, шлепая на огромную птицу, вскочила. И, как в прошлый раз, орел взмахнул крыльями, раскрылся потолок, и они взмыли в поднебесье. И как в прошлый раз клекнула чудесная птица, и стражники свалились с городской стены. В этот раз Орьен не успел заснуть глубоким сном. потому он слышал и видел смутно через полуопущенные веки, как в комнату влетел орел, как с него соскочила юная девушка в плаще и коротком платье до колен, прекраснее которой он в жизни не видел. Вот о чем попросила незнакомка орла. «Ах, ты видишь, он самым тонким сном спит. Скажи, как мне его разбудить? Я за 1000 верст сюда прилетела». «Тебе следует поступить, как всякой женщине». Богиня удивленно посмотрела на орла. «Как же?» «Я уже помогаю тебе во второй раз», — нахмурилась могучая птица. «Нам следует отсюда еще раньше вылететь». Девана заупрямилась. «Нет, я с места не сдвинусь, пока ты меня не научишь». «Хорошо, тогда пойди, обними и поцелуй Орьена». Девушка задумалась. Ей, видно, прежде не приходилось иметь дело с мужчинами, даже сонными. Наконец, решившись, она подошла к Орьену, нежно обняла его и поцеловала прямо в губы. «Ну что же ты не встаешь?» — произнесла она с укором. А орел опять начал поторапливать. «Скорее! Я уже слышу шаги спешащих сюда стражников. Нам обоим будет худо, когда они нас здесь застанут». Тут из глаз Деваны покатились крупные слезы. Капая, они омочили ее плащ. «Вот, возьми себе в напоминание обо мне», — воскликнула девушка и, прежде чем вскочить на птицу, набросила на спящего юношу свой плащ. Когда стражники вошли в комнату, Орьен уже давно проснулся. Он строго спросил. «Разве опять никто не пролетал?» «Никто, даже муха!» Но тут молодой человек схватил омоченный слезами плащ гостьи. «А эта вещь откуда у меня, по-твоему?» «Не отпирайтесь! Я знаю, что сюда залетал орел с прекрасной девушкой!» «Все, как я на страницах из книги «Глубины» вычитал, и я не хочу для себя никакой жены, кроме нее!» Великаны попадали на ноги. «Сжалься! Пошли прочь отсюда! И в третий раз стерегите так, чтобы и комар не проскочил! А если опять прозеваете, не сносить вам пустых голов!» На третий день Девана еле вечера дождалась. Да так спешила, что ни сорочки, ни платья накинуть на себя не успела. Ногой, в чем мать родила, выскочила из спальни, села на орла и полетела. На этот раз Орьен едва веки смежить успел. Но как увидел влетевшую в окно на орле гостью, сразу проснулся. «Кто ты?» — спросил он, пожирая глазами стройный, ничем не скрытый стан юной богини. Девана только вначале чуть засмущалась, но потом гордо вскинула голову. «Я — дочь Перуна и Летницы. Разве страницы из книги «Глубины» тебе об этом не сказали?» «А ты мое имя, верно, уже знаешь?» И вот молодые люди тут же улеглись в постель. И Орьен, говорят, сотворил с богиней, что должно сотворить мужчине. Но некоторые говорят, что Девана осталась девственницей. И влюбленные только обменялись перстнями. А потом поклялись друг перед другом, что ровно через год, когда Орьену удастся подкупить Перуна и других богов Ирия богатыми дарами, он приедет сватать Девану. На обратном пути орел не успел долететь до восхода солнца, а потому как он был из подземной страны, то стал таять в лучах солнца. Он спускался все ниже и ниже, пока не пал на землю.